Когда голова с сердцем в ладу. Всякий раз, когда я читаю лекцию о том, как различается желание у представителей разных полов, я будоражу публику провокационным заявлением, что мужчины в конечном счете более заинтересованы в занятии любовью, чем женщины. Моя логика выглядит примерно так. Хоть мужчины и более склонны первоначально возбуждаться посредством комбинации визуальной и генитальной стимуляции, чем женщины, для которых гораздо более важную роль играют эмоциональные и интеллектуальные компоненты, для мужчины половой акт – основной канал для выражения своих чувств. Другими словами, женщины, как правило, считают близость обязательным условием для занятия сексом. Для мужчин занятие сексом, пожалуй, лучший, а иногда и единственный способ достижения ощущения настоящей близости с романтическим партнером. Но только лишь то, что мужская сексуальность может показаться в чем-то проще женской, не означает, что вам следует подходить к ней упрощенно. Мужская сексуальность на самом деле представляет собой сложную картину, которая зависит далеко не от физических измерений для поддержания желания в долгосрочной перспективе. Если вы хотите бороться с сексуальной скукой, возникающей, когда ослабевают естественные сексуальные химические вещества, которые подпитывают возбуждение в новых отношениях, вам нужно проникнуть не только внутрь его головы, но и внутрь его сердца. Под этим я подразумеваю, что в целом мужчины не так эмоционально развиты, как женщины. У нас просто нет способов для эмоционального выражения такого же масштаба. Нам не так удобно плакать, и мы не так открыты для внешних жестов физической привязанности. И, конечно же, нам не так хорошо удается говорить о наших чувствах. Спросите терапевта любой пары, и он скажет вам, что, как правило, именно женщина инициирует консультирование и выдвигает сексуальные проблемы на первый план. Женщины могут быть не так склонны заниматься сексом с включенным светом, но что касается разговоров об интимной близости, вы опережаете нас на несколько световых лет. Но в том, что нам так трудно об этом говорить, виновата эта очень заряженная эмоциональная валюта сексуальной близости, из-за которой нам так трудно говорить. Однако остается вопрос. Является ли это расхождение в восприятии секса и любви у представителей разных полов культурно приобретенным, или мы просто так устроены? Возможно, и то, и другое. Сканирование мозга мужчин и женщин во время сексуальной реакции выявляет большую активность у мужчин в области мозга, известной как островок, которая регистрирует эмоции, а также оценивает значимость физических ощущений. Таким образом, с точки зрения неврологии, мужчины, судя по всему, более склонны соотносить процесс сексуальной реакции с эмоциональной реакцией. Эта связь между любовью и сексом является причиной того, почему парни интуитивно понимают разницу между занятием любовью и сексом. Мужчинам не нужно быть влюбленными для того, чтобы заниматься сексом, и им вовсе не обязательно чувствовать любовь во время секса. Но когда они состоят в серьезных отношениях с кем-то, кого они любят, секс, вероятнее всего, будет самым реальным средством выражения любви. Так в последние годы я наблюдал вот что. Все больше одиноких мужчин, особенно парней в возрасте около 30 лет и старше, склонны откладывать половой акт, когда они встречают женщину, которую они считают той самой. В эпоху случайного секса и любовных интрижек это их способ уважать силу секса для выражения любви, и они хотят относиться к сексу серьезнее, чем в прошлом. Их эмоциональное созревание часто сопровождается половым созреванием. Однако иногда связь секса и любви может помешать мужчине в полной мере насладиться творческой сексуальной жизнью. Желание заниматься более интимной любовью, а не подстрекаемым похотью случайным сексом, в зрелых отношениях заставляет некоторых мужчин уклоняться от того, чтобы делиться своими фантазиями, участвовать в грязных разговорчиках или исследовать определенные сексуальные действия, которые они могут считать странными. Значительное число женщин пришли ко мне после того, как поймали своих партнеров на разговорах в чатах, где они жалуются как раз на это. Почему их парни или мужья так благоразумны и порядочны с ними, когда они так распутны с совершенно незнакомыми людьми? Одна женщина сказала: «В сети он король-член, а со мной он вялый Ларри». Когда одна из моих пациенток завела с мужем разговор о его интриге в интернете и о том, что она хотела бы, чтобы он делился с ней этими сексуальными мыслями, он выразился предельно ясно. «Ты моя жена. Я уважаю тебя и занимаюсь с тобой любовью. Я не разговариваю с тобой так и не делаю такого с тобой». Если парень становится отключенным от своего партнера в сексуальном плане, то и в эмоциональном он тоже может стать обособленным. А это, в свою очередь, может сделать его более уязвимым перед лицом неверности или побудить его предпочесть онлайн-фантазию занятием любовью с женщиной в своей постели. Мужчины также обращаются к сексу как к средству сглаживания эмоционального конфликта, часто к ужасу своих партнеров. Сколько раз женщины жаловались мне на парня или мужа, который затевает секс после ужасной ссоры. Одна из них плакалась. «Он весь вечер орет на меня, а потом мы ложимся в постель, и он начинает трогать мою грудь и целовать мою спину. Он заставил меня почувствовать себя такой несексуальной, уродливой стервой, а потом он хочет это сделать. Что с ним?» Неудивительно, что когда я разговаривал с мужем, он сказал мне, что надеялся на то, что, занимаясь любовью, они смогут помириться и воссоединиться. Мужчины также часто поражаются, обнаружив, что после жаркого примирительного секса их партнерши все еще злятся и не испытывают чувства, что все разрешилось. Я много раз слышал: «Я не понимаю. Мы занимались любовью, а она все еще злится и обижается. Как она может заниматься со мной сексом и все еще злиться на меня?» Парни буквально укладывают проблему в постель. Женщин же эта проблема все еще терзает под одеялом, не давая им уснуть. «Уважаемый Ян, мой муж и я женаты уже год, и недавно у нас родился ребенок. С тех пор мое сексуальное влечение ослабло, и мы просто не вернулись к половой жизни. Я боюсь, что он может сорваться и искать секса в другом месте. Я просто параноик?» Сара, 34 года, мама в декрете. «Нет, вы не параноик. У вас хорошая интуиция. В нашей культуре есть такая фантазия, что рождение ребенка – самая глубокая форма сближения, которую может испытать пара. Но, по правде говоря, в основном неудовлетворенность супружеской жизнью начинается после рождения первого ребенка. Но к семейным проблемам ведут не только недостаток сна или новый распорядок. Это чувство эмоционального отчуждения, которое испытывают многие мужчины. Вдумайтесь, после родов уровень окситоцина у женщин выше, чем когда-либо, что способствует формированию крепкой связи между матерью и младенцем. Большинство женщин говорят, что влюбляются в своего ребенка. И этот период безумной влюбленности часто длится столько, сколько мать кормит грудью, но очень часто и дольше. Но повышение уровня окситоцина имеет побочный эффект, заключающийся в угнетении уровня женского тестостерона. Именно так. У женщин тоже вырабатывается тестостерон. Не так много, как у мужчины, но гормон все равно играет важную роль в женском либидо. Таким образом, даже после того, как женщина физически оправилась от родов, она может меньше интересоваться сексом. Многие новоиспеченные отцы говорили мне, какими виноватыми они иногда себя чувствуют после появления их первого ребенка. С одной стороны, они счастливы как никогда и скорее расстанутся с жизнью, чем увидят, что их ребенку или партнеру будет нанесен какой-либо вред. А с другой стороны, они часто чувствуют себя как третье колесо в своем собственном доме. Это чувство эмоциональной разобщенности серьезно усиливается отсутствием сексуальной связи. Поэтому очень важно найти способы сохранять близость и сделать свой брак приоритетным. Дело не в сексе. Речь идет об эмоциональной связи, которая приходит с сексом, особенно у мужчин. Вы должны оставаться эмоционально и, соответственно, эротически связанными со своим партнером ради ребенка и благополучия всей вашей семьи. Безусловно, вы можете быть уставшей, можете испытывать неприятные ощущения или быть просто измученной. Я знаю, это нелегко. Ваша грудь распухла и подтекает. Вы чувствуете себя толстой. Я знаю. Я знаю. Но поверьте новоиспеченному отцу, нахождение способов поддерживать сексуальную связь с вашим мужем, будь то половой акт, поцелуи или просто ласки, может существенно влиять на то, чтобы вы надолго оставались счастливыми, а не просто статистически числились в браке.